и при старой технике ничего и не придумаешь нового. Тяжело это, но надо признать. Так проходили недели, месяцы. Государственная дума уже давно была распущена. Вспыхнули и были раздавлены восстания в Кронштадте, Ревеле, Свяборге. По стране прокатилась волна террора и разрозненных партизанских выступлений, покушений на губернаторов, жандармов, полицейских, нападений на казенные учреждения и прочее. Но настоящего массового взрыва, подобного тому, который потряс страну в 1905 году, не произошло. Рабочие, движение которых в 1905 году было становым хребтом общей борьбы, теперь молчали. Уставшие от поражений прошлых лет, истощенные безработицей и промышленным кризисом. В этих условиях правительство быстро оправилось от временных колебаний. Были введены военно-полевые суды для скорострельных расправ со всеми, кто причастен к различного рода вооруженным выступлениям революционеров. С каждым днем усиливалась реакция, и Столыпин, ее главный вдохновитель, уже успел стать наиболее ненавистным для страны представителем власти. В работу боевой организации чужеродным телом вклинилось покушение на Столыпина, организованное максималистами. Отделившись от партии социалистов-революционеров и создав свою собственную организацию, они решили самостоятельно вести и террористическую работу. Ставили ее они совсем иначе, не так, как боевая организация. Они не признавали той длительной подготовительной работы, наблюдения, которое лежало в основе всей работы боевой организации, а действовали как партизаны, короткими ударами, внезапными набегами. Именно так они организовали покушение на Столыпина. Три члена их организации, вооруженные бомбами, явились в официальные часы приема на дачу Столыпина. Охрана заподозрила неладное и отказалась впустить их внутрь здания. Тогда они бросили свои бомбы в передний. Взрыв разрушил большую часть министерской дачи. Погибло несколько десятков человек. Чины охраны, много посетителей, явившихся на прием к министру. В числе погибших были, конечно, и сами террористы. Тяжелые ранения получили малолетние дети министра. Но сам министр почти не пострадал. Расходясь воронкой, волны взрыва только слегка затронули его кабинет. Известие об этом покушении Азеф получил в Финляндии. Оно привело его в состояние, близкое к панике. В августе, в день взрыва, дача Столыпина пишет в своих воспоминаниях, Попова, член боевой организации, тогда работавшая в финляндской лаборатории, последней. Неожиданно к вечеру к нам приехал Иван Николаевич Азеф. Он был очень взволнован. Таким я еще не видала его. Не только взволнован, но подавлен и растерян. Сидел молча, нервно перелистывая железнодорожный указатель. Хотел ночевать, но потом раздумал и ушел на станцию. Причины такого рода волнения тогда были непонятны. Теперь они ясны. Азеф опасался, что Столыпин и Герасимов сочтут состоявшееся покушение за дело той боевой организации, за которую он только недавно поручился своей головой.